Сутулая спина. Сутулость или сутуловатость часто встречается у детей дошкольного, а еще чаще школьного возраста. Одной из основных причин, приводящих к данному дефекту осанки, является неправильная поза при чтении и письме. Кроме того, частые или хронические заболевания органов грудной клетки закрепляют неправильное положение плечевого пояса, грудной клетки и способствуют развитию сутулости, например, увеличение грудного кифоза при бронхиальной астме. С другой стороны, при сутулой спине уменьшается подвижность грудной клетки, снижается жизненная емкость легких, затрудняется работа сердца, что самым неблагоприятным образом сказывается на здоровье ребенка. Признаки сутулости. Увеличен грудной изгиб позвоночника. Голова наклонена вперед, седьмой шейный позвонок резко выступает. Плечи значительно выдвинуты вперед. Лопатки крыловидные. Грудная клетка запавшая, живот отвисает, угол наклона таза уменьшен. У детей более старшего возраста сутулость очень быстро увеличивается и превращается в дефект, который носит название «круглая спина».